«Выньте все из карманов и дайте мне», — приказал ангел. По совету Киллиана Шерман много с собой брать не стал. 4 бумажки по $5, около доллара мелочью, ключ от квартиры, носовой платок, шариковую ручку и водительские права. Почему-то он решил, что нужно иметь с собой какое-нибудь удостоверение. Принимая каждый из предметов, ангел вслух называл его. $20 бумажками. 1 серебряная шариковая ручка. И отдавал кому-то, кого Шерману было не видно. Шерман сказал, можно мне оставить себе платок? Дайте глянуть. Шерман поднял платок. Рука ужасающе дрожала. Что ж, можете оставить. А вот часы давайте сюда. Да часы-то, они ж дешевые, сказал Шерман. Вытянул руку. Часы были в пластмассовом корпусе на нейлоновом ремешке. Мне все равно, что с ними будет. Неважно, давайте. Шерман расстегнул ремешок и сдал часы. Новая спазма ужаса сотрясла все его существо. «Ну, я прошу вас», — проговорил Шерман. Едва эти слова прозвучали, он уже знал, что не надо было их говорить. Они звучали умоляюще. «Как же мне время-то? Можно я оставлю себе часы? У вас что, свидание или как?» Ангел слегка улыбнулся в знак того, что это просто шутка, однако часы не вернул. Затем сказал, «Окей, теперь давайте поясной ремень и шнурки». Шерман уставился на него. Поймал себя на том, что смотрит с открытым ртом. Оглянулся на Мартина. Мартин тоже смотрел на ангела. Теперь уже Мартин прикрыл глаза и, подняв подбородок, как это уже делал ангел, произнес «Ну и ну!» «Они такие впрямь решили достать тебя, парень!» Шерман расстегнул ремень и вытащил его из шлевок. Как только он это сделал, брюки тут же сползли, обвиснув на бедрах. Свой твидовый костюм он давно не носил, и брюки в поясе стали широковаты. Он подтянул их, заправил выбившуюся рубашку, и они снова упали. Пришлось придерживать их спереди. Сел на корточки вынимать шнурки. Теперь он и вовсе жалкое существо, ползающее у Мартина и Гольдберга под ногами. Пенопластовые шарики оказались у него под самым носом. Ему видна была их сморщенная поверхность, словно какие-то жуки, какие-то паразиты. В тепле мокрая шерсть штанов издавала неприятный запах. Мокрая рубашка липнет, от подмышек исходит кисловатый душок. Полный распад, полнейший. Было такое чувство, что он один из них, Мартин, Гольдберг или этот ангел, возьмет вдруг, наступит на него, хрясь, и ему конец. Шерман вынул шнурки и встал. Резко поднявшись с корточек, ощутил головокружение. На миг подумалось, а не упасть бы в обморок. Брюки опять сползли. Одной рукой он подтянул их, другой подал ангелу шнурки. Они были похожи на 2 сушеных червяков. Голос из-за стойки произнес, «Пара коричневых шнурков». «Окей, ангел», — сказал Мартин. «До скорого!» «Ладно», — проговорил ангел. «Удачи вам, Шерман», — сказал Гольдберг, добродушно улыбаясь. «Благодарю вас», — ответил Шерман. «Ужасно! Он действительно чувствует благодарность». Послышался звук, сдвигаемый в сторону двери камеры. Вдоль тесного коридорчика стояли 3 полицейских, следя за тем, как группа латиноамериканцев выходит из одной камеры и заходит в соседнюю. Шерман узнал нескольких из тех людей, что стояли перед ним в очереди. «Давай, давай, пошевеливайся, заходи!» Один человек остался в коридоре. Полицейский держал его за руку. Долговязый, с длинной шеей, на которой безвольно болталась голова. Похоже, очень пьяный. Он что-то бормотал себе под нос. Вдруг он вскинул взгляд к небесам и выкрикнул. Свои брюки он поддерживал тем же манером, что и Шерман. «Слышь, ангел, с этим-то что мне делать? У него полные штаны». С особенным омерзением полицейский произнес слово «штаны». «А, черт!» — сказал ангел. «Сними с него штаны и куда-нибудь выкинь. Потом смой с него все это дело и дай ему какие-нибудь из тех зеленых от рабочей формы. Да мне и дотрагиваться до него неохота, сержант. А нет ли у тебя такой штуковины, типа захвата, которым в супермаркетах снимают с полок банки?» «А как же?» — отозвался ангел. «Я сейчас тебе им башку сниму!» Полицейский рванул долговязого пьяницу обратно к первой камере. Ноги пьяницы подламывались, как у марионетки. «А у вас-то?» — обернулся ангел к Шерману. «У вас-то что на штанах?» Шерман оглядел себя. «Не знаю», — сказал он. «Это на заднем сиденье машины было». «Чьей машины?» «Машины следователя Мартина». Ангел покачал головой так, словно теперь он все понял. «Окей. Тануч, отведи его к Гепси». Молоденький белый сержант взял Шермана за локоть. Рукой Шерман придерживал брюки, так что локоть торчал, будто птичье крыло. Брюки были мокры даже в поясе. Мокрый пиджак он держал перекинутым через другую руку. Пошел. Правая нога выскользнула из туфли, потому что шнурки отсутствовали. Он было остановился, но полицейский продолжал идти по дуге, разворачивая ему локоть вперед. Шерман вставил ногу в туфлю, и полицейский указал ему на вход в коридорчик. Шерман пошел, шаркая, чтобы ноги не вываливались из туфель. Туфли издавали чавкающий звук. Так они промокли. Шермана вели к клетушке с большими окнами. Теперь, проходя по коридору, он хорошо видел внутренность тех двух камер. В одной было человек 12 серо-черных силуэтов вдоль стен. Дверь в другую была открыта. В ней был только один человек, тот самый долговязый пьяница. Бесформенной кучей он лежал на приступке. Пол вымазан чем-то коричневым и бьющий в нос запах экскрементов. Полицейский припроводил Шермана в клетушку с окнами. В ней был здоровенный веснущатый полицейский с широким лицом и светлыми вьющимися волосами. Он оглядел Шермана с головы до ног. Полицейский по имени Тануч сказал «Маккой!» и подал здоровенному лист бумаги. Комната была битком набита какими-то металлическими стойками. Одна была похожа на контур металлоискателя, вроде тех, что можно видеть в аэропорту. Другая оказалась штативом с фотокамерой. Еще одна представляла собой нечто вроде пюпитра, за исключением того, что ее верхняя часть была слишком маленькой, чтобы на ней поместились ноты. «Хорошо, Маккой», — сказал здоровенный, — «пройдите-ка через вон тот контур». Хлюп, хлюп, хлюп. Одной рукой придерживая брюки, в другой, неся мокрый пиджак, Шерман зашаркал сквозь проход контура. Аппарат взвыл громким «бип-бип». «Ой-ой-ой», — сказал полицейский. «Окей, давайте мне ваш пиджак». Шерман подал ему пиджак. Тот проверил карманы и принялся мять пиджак сверху донизу. Швырнул пиджак на край стола. «Окей, расставьте ноги, отведите руки в стороны, вот таким образом». Полицейский развел руки, словно собираясь нырнуть ласточкой. Шерман не мог отвести глаз от правой руки верзилы. На ней была полупрозрачная резиновая хирургическая перчатка. Она доходила ему почти до локтя. Шерман расставил ноги. Когда он развел и руки, брюки упали чуть ли не до колен. Верзила подошел к нему и принялся охлопывать по рукам, по спине, по груди, по бокам, а затем по бедрам и по ногам. Рука в резиновой перчатке производила неприятное сухое трение. Новая волна паники. Шерман в ужасе уставился на перчатку. Полицейский поглядел на него и хмыкнул. Ему, видимо, стало забавно, а затем поднял правую руку вверх. Огромная ладонь, толстенное запястье. Кошмарная резиновая перчатка оказалась у Шермана перед самым носом. «Насчет этой штуковины не волнуйтесь», — сказал он. «Дело в том, что мне надо снять отпечатки, а для этого приходится брать за палец и каждый по очереди прикладывать к подушечке с краской. Понимаете?» Он говорил это тоном дружеской беседы, как-то даже задушевно, будто они стояли вдвоем где-нибудь в переулке, и он объясняет, как работает двигатель его новой Мазды. «Я этим занимаюсь целый день. Руки все в краске. Во-первых, от этого кожа грубеет, а иногда и смыть как следует не получается. Приходишь домой, а там у жены в гостиной все белым отделано. Руку на диван или еще куда-нибудь положишь, потом встаешь, глядь, на нем пальцы отпечатались. Ну и у жены истерика». Шерман молча смотрел на него. Не знал, что сказать. Огромный, грозного вида полицейский явно хочет ему понравиться. Как все это странно. Похоже, им всем очень хочется нравиться. «Окей, пройдите снова сквозь контур». Шаркая туфлями, Шерман снова прошел в проем контура и снова сработал сигнал. «Черт!» — сказал Верзила. «Еще раз!» Сигнал сработал в третий раз. «Ничего не понимаю», — сказал полицейский. «Погодите минутку. Идите сюда. Откройте рот». Шерман открыл рот. «Не закрывайте. Секундочку. Повернитесь вот так. Никак свет не поймать». Он пытался повернуть голову Шермана под немыслимым углом. От перчатки пахло резиной. «Вот зараза! Да у вас же там целый серебряный рудник! Знаете что, согнитесь-ка в поясе. Вот-вот-вот, еще чуть пониже». Шерман согнулся, придерживая рукой брюки. «Неужели он? А теперь снова сквозь контур, только очень медленно». Шерман зашаркал задом наперед, согнутый под углом почти в 90 градусов. «Окей, медленнее, медленнее, медленнее. Хорош. Так». Шерман почти уже прошел через проем. По ту сторону оставались только голова и плечи. «Окей, еще чуть-чуть-чуть. Так, дальше, дальше, дальше». Сигнал сработал еще раз. «Опа! Вот так! Так, стой!» Аппарат продолжал гудеть. «Вот зараза!» — радостно произнес Верзила. Заухал, заходил кругами, хлопая себя ладонями по бедрам. «В прошлый год мне тоже один такой попался. Окей, можете выпрямляться». Шерман стал прямо. В недоумении он молча смотрел на Верзилу. Тот высунул голову в дверь и заорал. «Эй, Тануч, подь сюда! А ну-ка глянь!» По ту сторону коридорчика у открытой камеры стоял полицейский со шлангом, окатывал пол. Шум воды отдавался от кафельных стен. «Эй, Тануч!»